Глава 8. «Гер!» Мой крик разнесся над площадью, и я кинулась к мужу, успев подхватить его за плечи и не дать удариться головой об камни. «Секунду, любимый, я сейчас. Вот так, погоди». Геракла уложила на бок так, чтобы не потревожить торчащий клинок. «Аглая!» Рядом со мной на колени опустился Геатрос Иринеус. Я кинула на него мимолетный взгляд и приказала. «Геатрос Иринеус!» «Резко вынимайте меч, а я запечатаю рану». «Хорошо. Раз, два, три». И с едва слышным хеканьем целитель одним движением выдернул оружие из тела Алкеи Геракла. Я тут же опустила мужа на спину и пустила свою магию в зияющую рану на его груди, молясь всем известным богам, чтобы помогли мне в деле исцеления любимого мужчины. Поврежденные ткани медленно, нехотя начали восстанавливаться. Прорубленные мышцы, кости, связки и сухожилия, также задетое сердце. Я спешила, выгребая остатки своей силы, морщась от физической боли. Магии практически не осталось, и я не знала, как быть, хотелось выйти от бессилия. «Возьми мою». На плечи легли ладони Иринеуса, и от него по моим рукам потекла целебная, так нужная мне сила. «Что-то не так», — прохрипела я, открывая глаза, но не отнимая рук от бездыханного тела Гера. «Я заживила все раны. Ткани целы, но сердце не бьется, не запускается». Магия оказалась бессильна. В это верилось с трудом, но по факту так и оказалось. Отчаявшись, все же решила запустить мотор в груди любимого человека по старинке. «Проведем непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких». Решение было принято, и я тут же приступила к его осуществлению. «Геатрос Иринеус, нужна ваша помощь», — быстро заговорила я. «Жмите ладонями вот сюда», и показала, как именно. 5 надавливаний на грудную стенку, затем я делаю искусственное вдувание воздуха, и после вы повторяете нажатие. Все понятно. Кивнул он, и мы приступили к работе. Казалось, с момента ранения прошла целая вечность, и я все делаю, как в замедленной съемке. На деле же я спешила, как могла, и успевала делать одновременно несколько вещей. Вот только вся эта скорость не принесла нужного мне результата. Слезы текли по щекам, оставляя соленые дорожки. Я сидела у бездыханного тела любимого мужчины, и меня колотило от отчаяния. Сердце рвалось на части, душа ныла и болела так, что казалось, я не вынесу и отправлюсь вслед за ним. «Аглая!» — меня потрясли за плечо. «Геатрос Аглая!» — крикнули в ухо голосом Иринеуса. «Возьми себя в руки!» «Возьми! Кровь медузы Горгоны!» Заорала я так, что окружившие нас люди шарахнулись в сторону. «Где же бутылек? Сумку мою несите!» — крикнула я, отирая слезы, и перевела взгляд на мужа. Вот он лежит, лицо его спокойно, словно спит и вот-вот проснется. «Госпожа Геатрос Аглая!» — воскликнул кто-то из асклепидов, помогавших нам сегодняшней ночью. Выхватив у него из рук свою лекарскую сумку, быстро нашла заветную склянку, дрожащими руками сковырнула крышку. Та с легким стуком упала на камень площади и покатилась к белоснежной колонне. «Сейчас, дорогой», — присев рядом с мужем, бережно приподняла его голову и с силой разжала сомкнутые уста. Темная, вязкая, нехорошо пахнущая жидкость медленно потекла вниз прямо в раскрытый рот Геракла. Она, словно живая, упала точно между зубов. «Давай», — молила я неизвестно какие силы. «Давай же», — крикнула я. И, прикрыв веки, магическим зрением проследила за происходящим внутри тела моего супруга. Красная пелена паутиной накрыла каждый орган, а затем не спеша потянулась к сердцу и в центр лба Алкея. Никогда не видела ничего подобного. Разделившись на две части, субстанция вдруг сжала сердце Гера в тугой маленький комок, а потом расширилась практически в 2 раза. Во лбу же кровь медузы ярко замерцала. Тонкая нить вырвалась и улетела куда-то вверх. Я даже от шока распахнула глаза и уставилась на голову любимого, но простым зрением ничего необычного разглядеть не смогла. Огляделась. Люди, воины, лекари стояли молча, боясь даже пошевелиться. Иринеус ободряюще мне улыбнулся, а я, вздохнув, снова прикрыла веки и сосредоточилась на магии, происходящей внутри тела Геракла. Сердце уже успело принять свой обычный размер, а мерцающая нить уменьшилась и через мгновение истаяла. Тук, тук, тук. Кажется, стук сердца моего полимарха услышали все. Люди резко нагнулись вперед. Изо рта Гера вырвался тихий вздох. С ним задышала и я, оказывается, сама не заметила, что все это время сдерживала свое дыхание. «Ура!» — — крикнул Нереус, не сдержав эмоций. Под руководством Гера парень возмужал. В скором будущем он обещал превратиться в отменного воина. «Гер, любимый», — тихо прошептала я, погладив его по щеке. «Ты меня слышишь?» Но муж не реагировал. Быстро просканировав его тело, убедилась, что все в порядке, и организм функционирует как должно. «Тогда в чем проблема?» Геатрос Иринеус тоже проверил Геракла и задумчиво протянул. «Ничего не понимаю». «Где он?» Вскочив на ноги, я обернулась к стоящим людям. «Где тот перс, что кинул клинок в спину моего мужа?» «Мы добили его, госпожа Аглая», — растерянно ответил Нереус, отходя в сторону и указывая на лежащее в страшной позе Дарья. Я, недолго думая, подбежала к персу и проверила пульс на его шее. Мертв, и тело уже остыло. «Переложите господина Полимарха в колесницу», — услышала я распоряжение Геатроса Иринеуса и, бросив последний взгляд на Дарья, вернулась к мужу. «Нужно отвезти господина в поместье». «Да, все правильно. Останьтесь здесь за главного, Геатрос Иринеус», — попросила я. Тот кивнул, а я пошла за носилками, на которых уносили Алкея Геракла. До поместья добрались быстро, несмотря на неспешный ход коня. Пустынные и тихие улицы Спарты убаюкивали, но я держалась, поглаживала большие мозолистые ладони любимого мужчины и думала, в чем причина комы, почему Гер не просыпается. Агата, что правила колесницей, притормозила у плотно закрытых ворот поместья, ловко спрыгнула на землю и громко постучала в дверь. «Отворите, господин Полимарх прибыл!» — зычно позвала она. Не прошло и 5 минут, как окошко в двери приподнялось, мелькнули глаза стражника, и затем створка широко распахнулась. «Что случилось с господином Алкеем?» — спросила встревоженно Меди, встречая нас на входе в малую операционную. Эол и еще один воин осторожно переложили Геракла на кушетку и покинули помещение. Кратко рассказав, что произошло на площади после битвы с персами, продолжила исследовать организм супруга, пытаясь найти проблему. «Спасибо тебе, Меди», — отвлекшись ненадолго, благодарно сжала ее ладони. «Если бы не твой дар, если бы не твоя кровь, то он бы умер совсем». Не заметила, как слезы снова потекли из глаз. Расклеиться мне не позволила сила воли и цель — отыскать и устранить причину затяжного сна любимого мужчины. «Выпей». Мне в руки вложили кружку с водой. Я быстро ее осушила, почувствовав, что стало чуть полегче. «Аглая, тебе нужно поесть, восстановить силы. Ты истощена», — продолжила говорить Метуса, силой усаживая меня на стул. «Я сейчас распоряжусь. Сейчас Гераклу ты ничем не поможешь», — вдруг сказала она, а я в изумлении вскинула на нее глаза. «Поясни», — нахмурилась, не понимая, к чему клонит Меди. «Все просто и сложно одновременно». Подтащив другой стул ко мне поближе, она села на него и взяла мои руки в свои, крепко их сжав. «Если бы рана была получена от смертного, даже с великим Дорро, то моя кровь его бы спасла. Но удар нанесла богиня или бог, это сейчас не имеет значения. Важно другое. Та зеленая дымка, что окутала клинок, подтверждает мои самые нехорошие подозрения. Кровавая нить медузы Горгоны не успела перехватить душу Гера и вернуть ее в тело». Я молчала, растерянно глядя на девушку. «Ты хочешь сказать, что его душа умерла? Но ведь она бессмертна. Я лишь сказала, что вернуть не успела, но не сказала, что дух Гера погиб», — покачала головой Медуса. «Слушай меня внимательно, Аглая, прошу тебя. Алкей — полубог. Если Зевс узнает, он, конечно, накажет того, кто сотворил подобное с его любимым сыном. Но по законам подземного мира даже богу грома и молнии не удастся вернуть Геракла в мир живых». Опершись спиной о высокую спинку стула, я плотно закрыла веки и задумалась. Что я знаю о мифах Древней Греции? Не так уж и много, только то, что читала в школе. Да и мир этот совсем не земной, тут магия есть и свои законы. Я не верю в невозможное. Обдумав все, снова взглянула на Медусу. «Знаешь, если следовать фразе «верь в себя, и невозможное станет осуществимо», то многое предстает перед тобой совершенно под другим углом. Препятствия превращаются в безграничные возможности. Я ведь и диссертацию писала на сложную медицинскую тему. Научный руководитель тогда покрутил пальцем у виска, но я решила поставленную задачу. Билась, билась, и в итоге решила. До сих пор помню изумление на его лице, когда он увидел итоги проделанной работы. Только вот защитить ее я не успела. Но это сейчас совершенно не важно. Важно другое. Если мне для того, чтобы вернуть супруга в мир живых, придется отправиться в царство мертвых, к самому Аиду, Я сделаю это, не раздумывая.